комнате стало совсем темно. Самгин тихо спросил: «Я зажгу лампу». «Зажгите лампу», — в тон ему ответил Тагильский. И покуда Клим зажигал спички, а они ломались, гость сказал нечто значительное. «Мы мало знаем друг друга, и, насколько помню, в прошлом не испытывали взаимные симпатии. Наверняка мой визит вызывает у вас кое-какие подозрения. Это естественно. Вероятно, я еще более усилю подозрения ваши, если скажу, что не являюсь защитником кого-то или чего-то. Защищаю я только себя, потому что не хочу попасть в грязную историю. Возможность эта грозит и вам, а посему мы временно должны заключить оборонительный союз. Можно бы и наступательный, то есть осведомить прессу, но это пока преждевременно». «Успокаивает», — сообразил Самгин. «Врет», — и сказал вполголоса: «Я очень хорошо помню вас, но не могу сказать, что вы возбуждали у меня антипатию». «Ну и не говорите», — посоветовал Тагильский. При огне лицо его стало как будто благообразнее, похудело, опали щеки, шире открылись глаза и как-то добродушно заершились усы. Если б он был выше ростом и не так толст, он был бы похож на офицера какого-нибудь запасного батальона, размещенного в глухом уездном городе. «Стратонова помните?» — спросил он. «Октябрист. Построил большой кожевенный завод на правительственную субсидию. Речи Прейса, конечно, читаете. Не блестяще ораторствует. Унылое зрелище являет собой русский либерал. А Государственная Дума наша — любительский спектакль, да. Пригласили на роль укротителя и спасителя саратовского губернатора. Мужчина видный, но дуракоподобный и хвостун. В прошлом году я с ним и компанией на охоту ездил, слышал, как он рассказывал родословную свою. Невежда в генеалогии, как и в экономике. Забыл о предке своем, убитом в Севастополе матросами, кажется, в 30-х годах. Он насадил пробку на вилку и, говоря, ударял пробкой по краю бокала, аккомпанимируя словам своим стеклянным звоном. Звон этот был неприятен Самгину, мешал ему определить, можно ли и насколько можно верить искренности Тагильского. А Тагильский, прищурив левый глаз, продолжал говорить все так же быстро и едко. Думал, видимо, не о том, что говорил. Хвастал мудростью отца, который писал против общины, за фермерское, хуторское хозяйство, и называл его поклонником Эммануила Канта, а папаша-то Агюсту Конту поклонялся, и даже сочиненьишко написала, естественно, научных законах в области социальной. Я, знаете, генеалогией дворянских фамилий занимался. Меня интересовала роль иностранцев в строительстве Российской империи. И вдруг, перестав звонить, он сказал: «Безбедов очень верит вам. Я думаю, что вы могли бы убедить его сознаться в убийстве. Участие защитника в предварительном судебном следствии не допускается до вручения обвиняемому обвинительного акта, но вы подумайте на эту тему». Гость встал и этим вызвал у хозяина легкий вздох облегчения. «Чтоб не тревожить вас официальностями, я денечка через два зайду к вам», — сказал Тагильский, протянув Самгину руку. «Рука мягкая, очень горячая. Претендую на доверие ваше в этом скверненьком дельце», — сказал он и первый раз так широко усмехнулся, что все его лицо как бы растаяло. Щеки расползлись к ушам, растянув рот, обнажив мелкие зубы грызуна. Эта улыбка испугала Самгина. «Нет, он негодяй». Но толстенький человек перекатился в прихожую и там вполголоса сказал: «Вот что, все может быть. И если у вас имеется какая-нибудь нелегальщина, так лучше, чтоб ее не было». Ощутив нервную дрожь, точно его уколола игла, Самгин глухо спросил: «Зотова служила в департаменте полиции?» «Как? Ах, дьявольщина!» — пробормотал Тагильский, взмахнув руками. «Это что, догадка? Уверенность? Есть факты?» «Догадка», — тихо сказал Самгин. Тагильский свистнул. «А фактов нет?» «Нет, но иногда мне думалось, Догадка есть суждение, требующее фактов. А по Канту не всякое суждение есть познание», — раздумчиво пробормотал Тагильский. «Вы никому не сообщали ваших подозрений?» «Нет». «Товарищам по партии?» «Я вне партии». «Разве? Очень хорошо. То есть хорошо, что не сообщали», — добавил он, еще раз пожав руку Самгина. «Ну, я ухожу. Спасибо за хлеб, соль». Ушел. Коротко, точно удар топора, хлопнула дверь крыльца. Минутный диалог в прихожей несколько успокоил тревогу Самгина. Путешествуя из угла в угол комнаты, он начал искать словесные формы для перевода очень сложного и тягостного ощущения на язык мысли. Утомительная путаница впечатлений требовала точного, ясного слова, которое, развязав эту путаницу, установило бы определенное отношение к источнику ее, Тагильскому. «Кажется, он не поверил, что я вне партии. Предупредил о возможности обыска. Чего хочет от меня?» Вспомнилось, как однажды у Прейса Тагильский холодно и жестко говорил о государстве как органе угнетения личности. А когда Прейс докторально сказал ему: «Вы шаржируете?», он ответил небрежно: «Эта история шаржирует». Стратонов сказал: «Ирония ваша, ирония нигилиста». Также небрежно Тагильский ответил ему: «Ошибаетесь, я не иронизирую. Однако нахожу, что человек со вкусом к жизни не может проживать действительность, не сдобрив ее солью и перцем иронии. Учит скепсис, а оптимизм воспитывает дураков». Тагильский в прошлом человек самоуверенный, докторально действующий цифрами, фактами, или же пьяный циник. Да, он сильно изменился. Конечно, он хитрит со мной. Должен хитрить. Но в нем явилось как будто новое, нечто порядочное. Это не устраняет осторожности в отношении к нему. Толстый. Толстые говорят высокими голосами. Юлий Цезарь у Шекспира считают толстых неопасными. Тут Самгину неприятно вспомнился Бердников. «Я напрасно сказал о моих подозрениях Марины. У меня нередко срываются с языка лишние. Это от моей чистоплотности, от нежелания носить в себе темное, нечестное, дурное, внушаемое людями». В зеркале скользила хорошо знакомая Самгину фигура, озабоченное, интеллигентное лицо. Искоса следя за нею, Самгин решил: «Нет, не стану торопиться с выводами». «Марина?» — спросил он себя. И через несколько минут убедился, что теперь, когда ее нет, необходимость думать о ней потеряла свою остроту. Приходится думать не о ней, а по поводу ее. «Марина», — вспомнил ее необычное настроение в Париже. «В конце концов, ее смерть не так уж загадочна. Что-нибудь подобное должно было случиться. По сеньке шапка, как говорят». Она жила близко к чему-то, что предусмотрено положением о наказаниях уголовных. Дня три он провел, усердно работая. Приводил в порядок судебные дела Зотовой, свои счета с нею, и обнаружил, что имеет получить с нее 230 рублей. Это было приятно. Работал и ожидал, что вот явится Тагильский. Хотелось, чтоб он явился. Но Тагильский вызвал его в камеру прокурора и встретил там, одетый в тужурку, с позолоченными пуговицами. Он казался выше ростом, тоньше. Красное лицо его как будто выцвело, побурело. Глаза открылись шире, говорил он, сдерживая свой звонкий, едкий голос, ленивее, более тускло. «Прокурор заболел». Болезнь весьма полезна, когда она позволяет уклониться от некоторых неприятностей. Из них исключается смерть, освобождающая уже от всех неприятностей. Минус адово мучение. В середине этой речи он резко сказал в трубку телефона: «Прошу пожаловать». «Ну-с, вопросы к вам», — официально начал он, подвигая пальцем в сторону Самгина какое-то письмо. «Не знаете ли, кто автор сего послания?» Письмо было написано мелким, но четким почерком. Слова составлены так плотно, как будто каждая строка — одно слово. Самгин читал. «Сомнения и возражения твои наивны, а так как я знаю, что ты человек умный, то чувствую, что наивность искусственна. Маркса искажают дворовые псы буржуазии, комнатные собачки ее. Клички собак этих тебе известны. Лай и вой, конечно, понятен. Брось фантазировать, читай Ленина. Тебя отталкивает его грубая ирония, это потому, что ты не чувствуешь его пафоса. И многие не способны чувствовать это, потому что такое сочетание иронии и пафоса — редчайшее сочетание, и до Ильича я чувствую его только у Марата, но не в такой силе». «Кутузов», — сообразил Самгин, — «это его стиль. Назвать? Сказать кто?» Вошел местный товарищ прокурора Брюн де Сент-Ипполит, щеголь и красавец. Тагильский протянул руку за письмом, спрашивая: «Не знаете?» Вопрос прозвучал утвердительно, и это очень обрадовало Самгина. Он крепко пожал руку щеголя и на его вопрос «Как Париж, легко ответил: «Изумителен». Брюн самодовольно усмехнулся, погладил пальцами шелковые усики, подобранные волосок к волоску. «Мой друг, князь Урусов, отлично сказал, Париж — силуамская купель, в нем излечиваются все душевные недуги и печали. Силуамская купель — это какая-то целебная грязь, вроде сакской», — заметил Тагильский и строго спросил. «А кто это Бердников?» О Бердникове Самгин говорил с удовольствием и вызвал со стороны туземного товарища прокурора лестное замечание. «О, у вас дарование билетриста!» «Так», — прервал Тагильский, зажигая папиросу. «Значит, делец с ориентацией на иностранный капитал. Французский, да?» «Не знаю». «Азотова на английский, судя по документам». «В эти ее дела она меня не посвящала. Дела, которые я вел, приготовлены мною к сдаче суду». «Отлично», — сказал Тагильский. Сент-Ипполит скучно посмотрел на него. Дважды громко чмокнул и ушел. А Тагильский, перелистывая бумаги, пробормотал. «Вот этот парнишка легко карьерочку сделает. Для начала женится на богатой, что ему легко, как муху убить. На склоне дней будет сенатором, товарищем министра, членом государственного совета, вообще шишкой. А по всем своим данным он болван и невежда. Ну, черт с ним». Похлопав ладонью по бумагам, он заговорил с оттенком удивления. «Однако Зотова-то дама широкого диапазона, а судя по отзвукам на ее дела, человек немалого ума и великой жадности. Я даже ошеломлен. Марксисты, финансисты, сектанты. Оснований для догадки вашей о ее близости к департаменту полиции не чувствую, не нахожу. Разве по линии сектантства? Совершенно нельзя понять, на какую потребу она собирала все эти книжки, рукописи. Такая грубая, безграмотная ерунда, такое нищенское недомыслие. Рядом с этим хламом библиотека русских и европейских классиков, книги Лебона по эволюции материи, силы, Лесли Уорд, Оливер Лодж на английском языке, последнее немецкое издание «Космоса» Гумбольдта, Маркс, Энгельс. И все читано, с карандашом. Вложены записочки с указанием, что где искать. Вы, конечно, знаете все это». «Нет», — сказал Самгин. «Дома у нее был я раза два, три. По делам встречались в магазине». «Магазин «Камуфляж», а?» Самгин молча пожал плечами и вдруг сказал. «Она была кормчей корабля хлыстов, местной Богородицей». «А она?» Заикаясь, повторил Тагильский и почти беззвучно, короткими вздохами засмеялся, подпрыгивая на стуле, сотрясаясь, открыв зубастый рот. Затем, стирая платком со щек слезы смеха, он продолжал. «Ей-богу, таких путаников, как у нас, нигде в мире нет! Что это значит, Богородица, а? Ах, дьяволы, однако идем дальше». Он стал быстро спрашивать по поводу деловых документов Марины, а через десяток минут резко спросил, «Кому она могла мешать, как вы думаете?» «Безбедову,